Hey, ladies and gentlemen. Ой, ой, ой, ой. Без королевы русского народного R&B Бьянки представляем песню про школу. Вот и осень наступает, потихоньку холодает, дневники все покупают, ты все форму надевают, дети в школу вспоминают, школа наша расцветает, эту песню напеваем, на костры мы зажигаем. Открыты двери настежь, и вот звонок звенит, по всей станице нашей осень стоит, бежим мы в школу нашу большой компанией, чтоб это время вспоминать кругу своих друзей. Открыты двери настежь, и вот звонок звенит, по всей станице нашей осень стоит, как я тебя люблю, ой, как я тебя люблю, тебя я не отдам, моя школа никому. Вот и вечер наступает, и диджей уже играет, вышел месяц из тумана, время школьное. Оставаться и в любви всем признаваться.